Глава 22. Когда Майрон вернулся в офис, в приемной уже сидела Эсперанса. «Где Синди?» — спросил он. «Обедает». Болитер представил себе тушу обглоданного динозавра. «Уиндзор посвятил меня в курс дела», — продолжила секретарша. Она была в голубой блузке с открытым воротником. В вырезе на смуглой коже блестела цепь с золотым сердечком. Густые локоны переплетались с огромными кольцами сережек. Эсперанса поправила всклокоченную челку. Что случилось в доме? Майрон рассказал о вымытом подвале и бейсбольной бите. Слушая его, Эсперанса обычно занималась делами, но сейчас было по-другому. Она смотрела ему в лицо. Этот взгляд был настолько напряженным, что Майрону хотелось отвести глаза. «Я не поняла», — произнесла Эсперанса. «Вы с Уиндзором обнаружили кровь 2 дня назад». «Верно». «А потом кто-то уничтожил следы крови, но оставил орудие убийства». «Да». Эсперанса задумалась. «Это могла быть горничная?» «Полиция проверила ее. Она не посещала дом уже 3 недели». «Есть какие-нибудь предположения?» Майрон кивнул. «Кто-то пытается подставить Грега». «Это самое логичное объяснение». Секретарша скептически подняла брови, разбрызгав, а затем уничтожив кровь. «Нет, давай разберемся с самого начала». Майрон взял стул и сел перед Эсперанцей. Он уже прокручивал это в голове на обратном пути, и ему хотелось все обсудить. Факс в углу комнаты заверещал, принимая сообщение. Болитер подождал, пока звук затихнет. «Итак, предположим, убийца знал, что в тот вечер Грег был с Лиз Горман. Он мог за ними следить или ждал их появления возле ее дома. В любом случае, ему было известно об их встрече». Эсперанса кивнула и подошла к факсу, чтобы вынуть сообщение. «Когда Грег ушел, преступник убил Лиз Горман. Зная, что из Даунинга легко сделать козла отпущения, он взял часть крови с места преступления и перевез ее в дом баскетболиста. Теперь подозрение неизбежно пало бы на Грега. А для надежности злоумышленник прихватил орудие убийства и спрятал его за сушилкой». «Но ты сказал, что кровь исчезла». «Да, здесь возможны варианты. Представь, к примеру, что я хотел бы защитить Грега Даунинга. Я прихожу к нему в дом и вижу кровь. Не забывай, я намерен вытащить его из ловушки. Что бы я сделал в первую очередь?» Эсперанса прищурилась на выползавший из факса лист. «Вытер кровь. В точку». «Ну, спасибо. Я уже заслужила премию?» «Можешь выдать ее прямо сейчас. Слушай, наберись терпения, ладно?» «Итак, я вижу кровь и мою стены. Но, и это очень важно, во время своего первого визита в дом я не видел биты». «Нет, правда, так оно и было. Мы с Уиндзором обнаружили только кровь в подвале. Бейсбольные биты не видели». «Подожди. Ты полагаешь, что кровь в доме вымыл человек, который желал вытащить Грега из ловушки, но при этом ничего не знал про биту?» «Да». «И кто он?» «Неизвестно». Эсперанса покачала головой. Она вернулась к столу и нажала несколько кнопок на клавиатуре. «Ерунда». «Почему?» «Допустим, я безумно люблю Грега Даунинга», — произнесла она, снова подойдя к факсу, — «и попадаю в его дом. Я спускаюсь в детскую комнату, впрочем, неважно, где я нахожусь, и вот на полу, на стенах или где-либо еще я вижу кровь». Она остановилась и взглянула на Майрона. «Как ты думаешь, что первое придет мне в голову?» Майрон пожал плечами. Эсперанса на минуту задумалась. «Хорошо, давай так», — предложила она. «Ты прямо сейчас уходишь с работы и возвращаешься в квартиру своей сучки». «Не называй ее так». «Наплевать. Ты входишь в квартиру и видишь на стенах кровь. Какой будет твоя первая реакция?» Майрон хмыкнул. Он начал понимать, тревога за Джессику. «А вторая?» «Ну, когда ты сообразишь, что с ней все в порядке». «Наверное, любопытство. Я подумаю, что это за кровь, чья она, как сюда попала». «Верно, ты ведь не подумаешь, черт, надо скорее стереть эту кровь, пока сучку не заподозрили в убийстве. Хватит ее так называть». Секретарша отмахнулась. Ну как, подумаешь или нет? В данной ситуации нет, — ответил Майрон. Выходит, если вернуться к моей теории насчет защитника, он должен был знать об убийстве, — закончила Эсперанса, снова оказавшись у компьютера, — а также о том, что Грег замешан в этой истории. Майрон проанализировал варианты. «Ты считаешь, Грег убил ее?» — пробормотал он, после чего вернулся домой и оставил там важную улику — кровь в подвале, а затем послал своего защитника, чтобы тот уничтожил все следы. Секретарша скорчила гримасу. «С чего ты взял?» «Я просто...» «Ничего такого я не думала», — возразила Эсперанса. Она скрепила листы из факса штемпелем. «Если бы Грег послал кого-нибудь уничтожить улики, он не оставил бы орудие убийства». «Верно». «И что в итоге?» Секретарша пожала плечами и пометила что-то на странице красным карандашом. «Ты у нас великий детектив, вот и размышляй». Майерна осенила еще одна идея, но ему очень не хотелось, чтобы она соответствовала истине. «Существует иная возможность», — произнес он. «Какая?» «Бокс Арнстайн». «И что?» «Я говорил Боксу о крови в подвале». «Когда?» «Два дня назад». «Как он отреагировал?» «Довольно болезненно. К тому же у него есть мотив. Любой скандал лишит его шансов контролировать драконов. Собственно, за этим он меня и нанял. Не выпускать джина из бутылки. Кроме него про кровь никто не знал». Майрон сделал паузу. Он откинулся в кресле и прокрутил ситуацию в голове. «Однако я не говорил Боксу об убийстве Лиз Горман. Я сообщил только про кровь. Он даже не знал, что она принадлежит не Грегу. Стал бы он действовать, несмотря на это? Рисковать и спасать Грега, ничего не слышав о Лиз Горман?» Эсперанса улыбнулась. «Очевидно, он знает больше, чем ты думаешь», — заметила она. «Почему ты так решила?» Секретарша протянула ему факс. «Это список звонков, сделанных с платного телефона в закусочной у парка. Я уже сверила его с компьютерным справочником. Посмотри на номер, обведенный красным». Майрон взглянул. За 4 дня до исчезновения Грега из закусочной поступил звонок, длившийся 12 минут. Звонили Боксу Арнстайну.